непригодные к жизни. Нестройные колонны нерожденных на свет слипаются в пустом афоризме. Со времени Иисуса невиновных нет. О, безликий товарищ, мне нравится твой стимул лить, стимул мать, стимул топить, стимул карать. Боевой стимул, боевой стимул, боевой стимул. Свободу опоздавшим на праздник. Подарки раздарили со среды на четверг. Еще один вселенский отказник из влево или вправо выбирает вверх. О, безликий товарищ, я чувствую твой стимул душить, стимул марать, стимул крушить, стимул карать. Боевой стимул, боевой стимул, боевой стимул. Апельсин сновидений раздавлен окровавленной рукой мясника. Рассвет, безликий рассвет. О, безликий товарищ, я верую, что стимул марать, стимул ловить, стимул карать.